Глава четвертая. Когда они приехали в Фернли, уже стемнело, и обсаженная деревьями подъездная аллея закрывала обзор. Наконец она увидела дом, импозантное двухэтажное здание, опоясанное традиционными верандами. Вокруг дома горели фонари, в свете которых были хорошо видны украшавшие эти веранды чугунные кружева. «Интересно, — подумала Энн, — фонари специально зажгли к приезду хозяина, или они всегда горят по вечерам?» В саду тоже горели фонари, выхватывая из темноты то огромную сосну, то пышный куст азалии. Да, загородный дом Филдинга производил впечатление. За главным домом виднелись еще какие-то постройки, и большие, и совсем маленькие. Они, как показалось Энн, образовывают полукруг, и она решила, что это, наверное, конюшни, сараи и, может быть, помещение для прислуги. Она знала, что в поместье есть свой конный завод. Однако Филдинг не стал ей объяснять, где что, а Энн не стала спрашивать. Он объехал дом, остановился около стоявших в ряд гаражей и поставил машину в один из них. Решив не злить его понапрасну, Энн дождалась, когда он обойдет вокруг машины и откроет ей дверь, поблагодарила его и вышла из машины. Филдинг взял свой дипломат и ее чемодан, и они пошли к дому через широкий двор по хорошо освещенной дорожке, обсаженной примулами и анютиными глазками. Дверь дома открылась, и на пороге появилась высокая сухощавая женщина с седыми волосами. Она приветливо ему улыбалась. На ней были модная клетчатая юбка и зеленая кофточка. И Энн никогда бы не подумала, что ей уже пошел седьмой десяток. «Ты быстро доехал, Мэтт», — сказала она. Ее глаза лучились радостью. «В пятницу дороги ужасно забиты», — отозвался он и ласково ей улыбнулся. «Ты хорошо выглядишь, мама». «А что мне сделается?» — засмеялась она и вопросительно посмотрела на Энн. «Это Кармоди», — небрежно представил Энн Филдинг. «Здравствуйте, миссис Маллори», — сказала Энн, протягивая ей руку. Миссис Маллори взяла ее руку и мягко пожала. «Здравствуйте, милочка», — она укоризненно взглянула на сына. «Полагаю, что у вас, кроме фамилии, есть еще и имя. Меня зовут Энн». Миссис Маллори улыбнулась. «Ну вот и прекрасно. Идемте, я проведу вас в вашу комнату». Они вошли в просторную прихожую. Справа была арка, за которой виднелась изящно обставленная гостиная с роскошным мраморным камином, где весело горели поленья. Миссис Маллори провела Энн к лестнице слева. По дороге она дружелюбно болтала. «Вам, конечно, придется почти все время работать, но если Мэтт даст вам передышку, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Ходите, где вздумается, гуляйте в саду. Я положила к вам в комнату несколько журналов. Может быть, вы любите читать перед сном? Если еще что-нибудь понадобится, говорите, не стесняйтесь». «Спасибо. Я думаю, что все и так будет прекрасно», — от души поблагодарила Энн, чувствуя, что мать вызывает у нее гораздо большую симпатию, чем сын. Миссис Маллори привела Энн в прелестную комнату, обставленную изящной старинной мебелью. Большая кровать с пологом была покрыта изумительной красоты стеганым одеялом. К большому облегчению Энн при комнате была отдельная ванная, выложенная кафельной плиткой с рисунком, повторяющим рисунок на одеяле. «Какая очаровательная комната!» — воскликнула Энн. «Большое вам спасибо!» Миссис Маллори улыбнулась. «Надо же вас как-то вознаградить за требовательность моего сына. Я знаю, каково с ним работать, но он и к себе так же взыскателен, как к другим. Я заставила его приехать домой на уикенд чуть ли не шантажом. Надеюсь, это не поломало ваших планов, милочка?» «Нет-нет, нисколько. Работа для меня — это главное», — спокойно отозвалась Энн. Миссис Малори посмотрела на нее с некоторым недоумением и покачала головой. «Спускайтесь вниз, когда будете готовы, обед подадут через полчаса». Видимо, миссис Малори не понимала, как женщина может ставить работу на первое место. Однако, подумав, Энн решила, что это вполне естественно. Мать Филдинга прожила благополучную жизнь за двумя мужьями, а убеждение ее сына, что женщине нужна мужская рука, наверняка уходит корнями в его отношение к матери. Он мог себе позволить оградить ее от забот, даже если он сам не так уж много уделял ей времени. Филдинг поставил чемодан Энн около двери, и Энн вынула оттуда вещи и повесила их в шкаф. Когда полчаса, о которых говорила миссис Малори, истекли, и тянуть больше было неприлично, Энн пошла вниз. Мать с сыном сидели напротив камина и оживленно разговаривали, явно радуясь встрече. Энн нерешительно остановилась в арочной двери. Филдинг, заметив Энн, встал. «Что вы там стоите, Кармоди? Заходите и усаживайтесь в кресле. Что вам дать выпить? Хересу?» «Нет, спасибо, не надо ничего», — поспешно сказала Энн. «Пора идти в столовую», — объявила его мать и взяла Энн за руку. Они сели в конце стола, за которым можно было свободно усадить человек 10. Здесь тоже стояла старинная элегантная мебель из отливавшего бронзой дерева. Филдинг открыл бутылку сухого вина. Когда Энн опять отказалась что-нибудь выпить, он недовольно нахмурился. «Я же вам сказал, Кармоди, что сегодня мы работать не будем», — раздраженно сказал он. «Почему бы вам не выпить рюмку?» «Не сердитесь, мистер Филдинг, но я вообще не пью», — тихо, но твердо произнесла Энн. Филдинг нахмурился. Он явно не верил ее словам, но тут вмешалась его мать и сгладила неловкость. «Может быть, тогда выпейте лимонаду, Энн? Или фруктового сока?» Энн с благодарностью улыбнулась. «С удовольствием. Если можно лимонаду или... Ну и прекрасно». Пожилая женщина внесла супницу, разговор прервался. «Спасибо, Рена». Дружелюбно поблагодарил ее миссис Малори. «И, пожалуйста, принеси мисс Кармоди лимонаду». «Энн, это Рена Тайер. Она и ее муж Билл ведут у нас хозяйство». Энн поздоровалась с Реной, та принесла графин с лимонадом, и обед начался. На первой был очень вкусный суп-пюре из тыквы. Когда Рена убирала тарелки, Филдинг похвалил суп, и она расплылась в улыбке. «Я его специально для вас и сварила, мистер Филдинг», — сказала она. «Знаю, что вы его любите. Почаще приезжайте домой, так как дома вас нигде не накормят». Энн невольно подумала, что, когда Филдинг добродушно улыбается, у него совсем другое, симпатичное лицо. Карие глаза потеплели, и черты лица как-то смягчились. Дело, несомненно, в том, что в этом доме ему не надо себя утверждать. Здесь все принадлежит ему. Король может позволить себе быть милостливым к своим подданным. «А где живут ваши родители, Энн?» — осведомилась миссис Малори. Это был обычный вежливый вопрос, но Энн поймала на себе взгляд Филдинга. Он с интересом ждал ее ответа, собираясь занести его в диски своей памяти, чтобы при случае использовать как оружие против нее же самой. Энн знала, что он умеет обернуть любую информацию себе на пользу. «Мои родители умерли», — миссис Малори неохотно ответила она. «Так вы сирота?» — спросил Филдинг. «Нет, от него так просто не отделаешься. Его глаза горели любопытством. Лучше уж рассказать о родителях в общих словах, которые ему не удастся рассветить своим богатым воображением». «Не совсем так», — сказала Энн, пожав плечами. «Правда, отец умер, когда я была еще ребенком. Он был выходцем из Англии. Там у меня есть родственники, но, живя так далеко друг от друга, мы, естественно, мало общаемся. а мать была круглой сиротой и выросла в приюте, так что с ее стороны у меня родственников нет. Она умерла несколько лет назад. Кажется, тут ему будет не за что ухватиться. Голые факты, за которыми скрывается все главное. Алкоголизм отца с перепадами настроения от буйного веселья до бешеной злобы. Жажда любви, которая определяла поступки ее матери и в личной жизни, и на сцене. Неприкаянное детство, когда не знаешь, что тебя ждет сегодня. Миссис Маллори сочувственно покачала головой. «Как вам должно быть одиноко? Наверное, поэтому вы так поглощены работой». Энн невольно улыбнулась. Миссис Маллори наконец-то нашла объяснение непостижимому пристрастию Энн к работе, но она не успела придумать тактичный ответ. «Не верь ей, мама!» — со смехом вмешался Филдинг. «Это Кармоди поглощает работу». «Как это?» — спросила миссис Маллори. «Сколько ей не подбрось твердых орешков, перемалывает, как камни-дробилка, и требует еще. Разве не так, Кармоди?» — сказал он с озорной усмешкой. Между ними, казалось, проскочила искра взаимопонимания, и Уэн вдруг перехватила дыхание. Она с трудом отвела глаза от Филдинга и сказала, обращаясь к его матери. «Я просто люблю работать, миссис Маллори». «Но неужели у вас нет других интересов?» Тут принесли второе, жареную телятину с гарниром из вкусно приготовленных свежих овощей, и Энн удалось уйти от ответа на этот вопрос. Ей не хотелось говорить о себе, слишком легко проговориться и сказать что-нибудь такое, за что не применит ухватиться Филдинг. «Не надо забывать, что она на работе, а не в гостях». Не дожидаясь, когда миссис Маллори вернется к этой опасной теме, Энн сама стала ее расспрашивать о ее интересах и занятиях. Они благополучно поговорили о разведении лошадей и работе в саду, пока не принесли десерт, тающий во рту яблочный пирог с кремом. А за кофе обсудили поездки миссис Маллори за границу. Затем Энн встала из-за стола и пожелала хозяевам спокойной ночи. В глазах Филдинга таилась усмешка. Его своими отвлекающими маневрами она не провела. «Как? Вы уже собираетесь ложиться спать?» — воскликнула миссис Маллори. «Мы так мило беседовали». «Извините, пожалуйста, но я очень устала», — твердо сказала Энн. «Спасибо, замечательный обед. Мне тоже было приятно с вами побеседовать, миссис Маллори. Доброй ночи». И она кивнула куда-то в пространство между матерью и сыном. «Завтрак 20:00, Кармоди», — бросил ей вслед Филдинг. «Хорошо, сэр», — ответила Энн и вышла из столовой. «Наконец-то». Энн была напугана. Откуда это внезапное влечение к Филдингу, которое как током ударило ее за столом? Конечно, Мэтью Филдинг — красивый мужчина, но с этим она может справиться. Другое дело — вдруг почувствовать, что их объединяет душевная близость. Это ей совсем ни к чему. Это бессмысленно, даже опасно. Нужно держаться от него подальше. Если она позволит себе увлечься Филдингом, ей же будет хуже. Не хватает еще потерять это место. Энн никогда не приходилось так выкладываться на работе и получать от этого такое удовлетворение. Да и к тому же он не способен относиться к ней как к равной. Для него женщина — низшее существо. С ним у нее никогда не будет мира и согласия, так что нельзя поддаваться его обаянию, это просто глупо. Но на следующее утро Энн была еще более неприятно поражена. Она плохо спала ночью в своей роскошной постели, рано встала, оделась и решила погулять перед завтраком. Но сначала она вышла на балкон и, захваченная красотой открывшегося вида, подошла к перилам. Солнце только поднималось, и по небу шли полосы нежно-розового и голубого цвета. Утренняя дымка окутывала зеленые пастбища, простиравшиеся до горизонта. Энн стояла, как завороженная. Такого в городе никогда не увидишь. И какой свежий, бодрящий воздух! Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц. И вдруг Энн прямо под балконом услышала громкий всплеск. Она посмотрела вниз и увидела плавательный бассейн. И в нем энергичным кролем плыл Мэтью Филдинг. Энн знала, что Филдинг — фанатик здорового тела, но ей не приходило в голову, что он станет купаться в открытом бассейне в холодное зимнее утро. Она глядела на него в немом изумлении. Он оказался прекрасным пловцом и несколько раз проплыл взад и вперед, не снижая скорости. Да и когда остановился, вид у него был совсем не усталый. Подтянувшись на руках о бортик бассейна, он вылез из воды, схватил полотенце и начал энергично растираться. И вдруг Энн почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Пока он плавал, она заметила сильные мускулистые руки, которыми он рассекал воду, но только сейчас разглядела, как он весь великолепно сложен. Широкие плечи, крепкая спина, тонкая талия, тугие, лишь слегка прикрытые черными плавками ягодицы. А ноги плотные, мускулистые, вызывающе заявляли о его мужском естестве. Надевая мохнатый халат, Филдинг повернулся лицом к Энн. И он вовсе не был волосат, только немного кудрявой шерстки на груди, а вокруг чистая гладкая кожа. Он глянул наверх и увидел Энн, смотревшую на него во все глаза. Застигнутая за этим занятием, она готова была провалиться сквозь землю. «Доброе утро!» — крикнул Филдинг. «Если хотите искупаться, Кармоди, в кабинах есть несколько купальников». «Нет, спасибо!» — сдавленным голосом проговорила Энн. «Слишком холодно. Вода подогрета. Все равно холодно, спасибо». Она поспешно отступила в спальню и просидела там до завтрака, с трудом приходя в себя. Великолепное тело Филдинга стояло у нее перед глазами. Она боялась, что, глядя на него, теперь всегда будет мысленно представлять его в плавках. Ее вовсе не привлекала перспектива постоянно внушать себе, что он просто обыкновенный здоровый мужчина. Она почувствовала к нему влечение, и это открытие ее очень-очень обеспокоило. Однако бежать Энн было некуда, и в 8 часов, давая себе всевозможные зароки, она спустилась в столовую. С огромным облегчением она увидела, что Филдинг зарылся в утреннюю газету и только на секунду, подняв глаза, сказал: «Если хотите, можете почитать Геральт. Вот он лежит». Энн налила себе апельсинового сока из стоявшего на столе графина, взяла газету и стала просматривать заголовки. Вошла миссис Тайер и принесла тарелку с беконом и яичницей и поджаренный хлеб. Мэтью Филдинг положил газету и принялся есть. «Хорошо выспались, Кармоди?» «Да, спасибо. Вы всегда так рано встаете?» «Иногда». «У вас, оказывается, дар вызывать людей на откровенность», — с озорной усмешкой сказал Филдинг. «Напомните мне при случае им воспользоваться». «Конечно, мою мать легко разговорить, но у вас это ловко получилось, очень ловко. Мне было интересно с ней разговаривать», — осторожно возразила Энн, намазывая хлеб маслом. «М-м-м», — промычал Филдинг, проглотив. Он опять заговорил. «Люди, как правило, любят говорить о себе, а вы нет. Отчего это, Кармоди?» Она ждала такого вопроса. «Я не считала возможным распространяться о своей особе». Филдинг засмеялся. «Ах, какие мы скромные! Энн почувствовала, как у нее ёкнуло сердце, и уткнулась в тарелку, стараясь изо всех сил не обращать внимания на сидевшего напротив ее человека. «Чем вы вообще интересуетесь?» — в упор спросил Филдинг. «Только не рассказывайте мне про работу, экзотические наряды и молодых любовников». Энн подняла на него ледяные глаза. «Чем я интересуюсь?» «Не имеет никакого отношения к моим служебным обязанностям, сэр. Все равно я хотел бы знать». Его карие глаза смотрели на нее в упор. Энн быстро опустила глаза, чтобы он не увидел, какое смятение охватило ее сердце, и продолжала есть, не говоря ни слова. «Кармоди, вы мне не ответили?» «Да, не ответила». «Так все же», — настаивал он. Энн, наконец, взяла себя в руки и метнула в него иронический взгляд. «Вам хочется знать правду, сэр?» «Да, было бы очень интересно». Энн положила на стол нож и вилку и заставила себя взглянуть ему прямо в лицо. «Вы любите всегда и во всем брать верх. Я, как личность, вас совсем не интересую. Вы хотите знать про мою жизнь?» Чтобы при случае использовать это знание против меня же. Вы запасаетесь оружием? В бою все может пригодиться. Вы просто хотите всегда быть победителем. Мгновение он изумленно молчал, потом откинул голову и расхохотался. «А вы разве не такая же, Кармоди? Вы тоже любите одерживать победы. Мы друг друга стоим». Широко улыбаясь, он отодвинул стул и встал из-за стола. По сравнению с ним, все мужчины, которых Энн встречала раньше, были малоинтересными. Она вдруг почувствовала, что ходит по краю пропасти. «Кофе будем пить в кабинете?» — сказал Филдинг. Ему не терпелось взяться за работу. «Пора за дело, Кармоди». В кабинете, в спокойной деловой обстановке, Энн стало легче. Филдинг опять был ее начальником и только. И все-таки каждый раз, когда он вставал с места, подходил к ней и заглядывал через плечо, она замирала, и у нее начинало бешено колотиться сердце. Обедать они не пошли. Миссис Тайер принесла им тарелку с бутербродами, а кофе она подавала через каждые полчаса. Наконец, в 4 часа Филдинг объявил, что на сегодня довольно. «Все, Кармоди, идите отдыхайте. Скоро приедет сестра. Спускайтесь в гостиную в 6:30». Энн кивнула и ушла, радуясь, что у нее будет время прийти в себя перед новым испытанием. Ведь ей придется провести в обществе Филдинга целый вечер. Она не видела миссис Маллори весь день, но надеялась, что опять сумеет использовать ее в качестве заслона от будоражившего ее присутствия Филдинга. Энн уже пожалела, что поддалась на провокацию и привезла с собой действительно экзотическое платье, которое обязательно привлечет к ней внимание. Она даже подумала, не надеть ли все-таки серый костюм, но решила, что не стоит нарываться на скандал. Поднявшись к себе, Энн разделась, накинула халат с драконами и прилегла на кровать, надеясь навести порядок в своих растрепанных чувствах. Но у нее ничего не вышло. В голове роились совершенно несуразные мысли, как она их не гнала. Она начала было перелистывать журналы, которые ей оставила миссис Маллори, но читать ничего не хотелось. Дома включила бы магнитофон. Музыка всегда поднимала ей настроение. Окунувшись в нее, Энн забывала обо всем. Ей надоело лежать. Она встала, приняла душ и помыла голову, затем уложила волосы феном. На это ушло довольно много времени. Потом, решив, что раз она собирается надеть китайское платье, терять ей уже нечего, Энн вставила контактные линзы и наложила тени на веки. Она надела тонкие колготки, с опаской думая о доходящих почти до бедер, боковых разрезах на платье. Мэтью Филдин до сих пор видел ее только в сером костюме. У него глаза на лоб вылезут. И вдруг эта мысль развеселила Энн. Филдинг вывел ее из душевного равновесия. Вот и она устроит ему встряску. Платье облегло ее фигуру, как змеиная кожа, переливающаяся кожа из шелковой парчи. На ярко-синем цвета глаз Энн фоне золотой нитью был выткан рисунок, углом спускавшийся от плеч к талии. Такой же узор окаймлял подол. Разрезы по бокам юбки и обшлага длинных элегантных рукавов. Стоячий воротник, доходивший до середины длинной шеи Энн, делал излишними какие-либо украшения. Платье необыкновенно шло Энн, и весь наряд удачно завершался шапкой коротко постриженных золотистых волос. Энн надела на ноги изящные туфельки на высоких каблуках, каким-то чудом державшиеся на двух остроумно переплетенных золотистых ремешках, и оглядела себя в зеркале. — Вы хотели экзотики, мистер Филдинг? — Что ж, получайте. Точно в половине седьмого Энн прошла по коридору к лестнице и остановилась наверху. Из гостиной доносились голоса взрослых и детей. Сестра Мэтью Филдинга со своим семейством, очевидно, уже приехала. Сознавая, что ее появление наверняка заставит всех ошеломленно замолчать, Энн расправила плечи, высоко подняла голову и, собравшись с духом, стала осторожно спускаться по ступенькам. Не хватает еще зацепиться каблуком и скатиться вниз. Когда она была примерно на середине лестницы, Филдинг, направляясь к бару за коктейлем, бросил взгляд в арочную дверь. Не идет ли Энн? Время, которое он назначил, уже наступило, а он любил пунктуальность. Увидев ее на лестнице, он остановился как вкопанный, выпучил глаза и издал какое-то сдавленное восклицание. Все замолчали. Филдинг с трудом оторвал ноги от пола, затем метнулся к подножию лестницы. Энн ликовала. «Гляди, гляди!» И он глядел на высокую грудь, тонкую талию, округлые бедра и рисовавшиеся под платьем длинные стройные ноги. Совсем забыв о приличиях, он растерянно бегал взглядом по туго обтянутой платьем фигуре, потом с усилием вскинул глаза к ее лицу. «Куда делись ваши очки?» — хриплым голосом проговорил он, словно пытаясь зацепиться за какую-то знакомую подробность ее внешности. «Когда я наряжаюсь, я надеваю контактные линзы», — мистер Филдинг ответила Энн. Она полностью владела собой. Внутри у нее гремела торжествующая музыка — Кармоди. Филдинг перевел дух. «Вы опять взяли верх?» «Надеюсь, вы не находите мой туалет безвкусным?» — спросила она, с наслаждением припоминая его оскорбительные слова. Филдинг был одет в строгий костюм и белую рубашку. Галстук был подобран с большим вкусом. Он покачал головой. Вряд ли кому-нибудь придет в голову придираться к такому ослепительному наряду, — кротко ответил он. Когда Энн спустилась с последней ступеньки, Филдинг церемонно предложил ей руку. — Вы уверены, что вам не стыдно показаться со мной перед вашими гостями, мистер Филдинг? С притворной неуверенностью, — осведомилась она, — может, мне лучше переодеться в серый костюм? «Кармоди, хватит! Вы меня уже покарали!» — взмолился Филдинг. «Признаю, что я на это нарывался и получил нокаут. Придется мне смириться с поражением, хотя у меня есть подозрение, что это будет не так-то просто». Энн взяла его под руку, и они вошли в гостиную. Все взгляды обратились на нее. Даже двое мальчиков, лет 4 и 2, и сидевшие на коленях у миссис Маллори совсем крошечная девочка, смотрели на нее во все глаза. На миссис Малори было очень красивое и модное платье из темно-красного шелка. Молодой человек лет 30 медленно поднялся с кресла. Казалось, у него вот-вот отвалится челюсть. На нем был темно-серый строгий костюм. Возле камина стояла женщина лет 26 в эффектном вечернем платье зеленого бархата. При виде Энн ее глаза изумленно расширились. Мэтью Филдинг представил Энн своим родственникам. «Моя сестра Элли Сандерс, ее муж Брайан и их дети поубывающие Джейсон, Кайл и Леони. А это Кармоди, моя помощница. Можно называть ее Энн». Филдинг произнес все это с непоколебимым апломбом, не показывая ни малейшего смущения по поводу вызывающего наряда своей помощницы. «Нет-нет», — возбужденно затрясла головой Элли Сандерс, «не может быть двух женщин по фамилии Кармоди с такими незабываемыми чертами лица и такими волосами. Вас ведь зовут Энджел, правда? Энджел Кармоди». «Конечно, это вы. Я вас так хорошо помню».